замышлялся. Один барышин проходит, такой барышин хорош. Комплимент ей фраер сыплет, во рту держит папирос. Барышин, барышин, такой красивый, половина морда красной, половина синий. Барышин, барышин, такой красивый, половина морда красной, половина синий. Как увидел один раз, начинал влюблялся. Как увидел второй раз, начинал стрелялся. Первый раз стрелялся стал, попадала тетка. Тетка бешено орал и порвал свой глотка. Барышин, барышин, такой красивый, половина морда красной, половина синий. Барышин, барышин, такой красивый, половина морда красной, половина синий. Второй раз стрелялся стал, попадала брата, пробивала у него правая лопата. Тут комиссия приезжает, симпатичный молодой, кишки-мышки вынимает и топтал его ногой. Барышин, барышин, такой красивый, половина морда красной, половина синий. Барышин, барышин, такой красивый, половина морда красной, половина синий. Если твой мой не полюбит, мой по речке поплывет. Если твой мой не полюбит, мой как рыбка заклюет. А потом его поймает какой-нибудь рыболов, и тогда все узнают, что погиб он за любовь. Барышин, барышин, такой красивый, половина морда красной, половина синий. Барышин, барышин, такой красивый, половина морда красный, половина синий. Барышин, барышин, такой красивый, половина морда красный, половина синий. Половина морда красный, половина синий.